Глава третья. Барону это не нравится. По мере того, как неделя шла за неделей, я все более привыкала к своей работе. Здесь был определенный распорядок, которому следовали каждый день. Баронесса имела склонность отдыхать по утрам. Дети были на моем попечении, я должна была их разбудить, позаботиться о завтраке, присмотреть, чтобы старшие отправились в школу. Дел было предостаточно, поскольку надо было подумать о многом. Дети должны были носить кожаные шапочки, чулки и кожаные перчатки. В дождливые дни надевали галоши и брали зонтики. Я ухитрилась в невероятно короткий срок запутаться в этих вещах. Отчаявшись, я обратилась за помощью. «Не можем ли мы получить обычные крепкие ботинки?» спросил я у баронессы Матильды, вконец измученная поисками перчаток, галош и чулок. «Мы потеряли две левые перчатки», должна была признать я в другой раз. «Но неужели шерстяные рукавицы не подойдут детям больше? Это и дешевле, и удобнее. И знаете, баронесса, феттерфлэк был бы для каждого из них в самый раз». «Что? Но, баронесса, сейчас все носят феттерфлэк». Я улыбнулась ее бессмысленному взгляду. «Вы знаете, это шерстяные накидки с капюшоном. Тогда бы мы могли избавиться от всех этих противных зонтов». «Мне всегда казалось, что зонтик создает определенные неудобства», сказала она наконец. «Хотя, может быть, детям действительно так удобнее. Но имейте в виду...» Она вздохнула с видом человека, не желающего брать на себя ответственность. «Вряд ли капитану это понравится». Отправив старших детей в школу, я занималась с Марией и Иоганной. Последняя уже начинала вместе с другими каждый день храбро ходить за 2 мили в школу. В Австрии не было школьных автобусов. Маленькая Иоганна была совершенно измучена своими каждодневными дальними прогулками. Поэтому было решено, что весь первый класс учить ее буду я. Это было одно удовольствие – учить вместе таких разных детей. Мария была очень робка и стеснялась, как обычно и бывает с детьми со слабым сердцем, но она всегда держалась очень тихо. Естественно, она никогда не бегала, не лазила по деревьям, не играла ни в какие сумасшедшие игры. Как трудно для ребенка постоянно быть в стороне, когда другие дети играют и резвятся. Но Мария оказалась исключением. Она никогда ничем не проявляла неудовольствия и всегда держалась со мной очень дружески. Лишь однажды я заметила на ее лице выражение страстной, почти предельной зависти, когда она наблюдала за своими братьями и сестрами, занятыми шумной игрой. Впервые увидев это выражение в ее глазах, я решила, что сделаю все, что в моей власти, чтобы хоть как-то компенсировать ей те жертвы, которые она вынуждена приносить, хотя и не по своей воле. Первонаперво я постаралась, чем только было возможно, сделать наши занятия как можно интереснее для нее. Она была умной девочкой и схватывала все буквально на лету. Мы изучали 12 основных предметов – религия, грамматика, сочинение, литература, история, география, физика, ботаника, французский, геометрия, алгебра и латынь. Кроме того, у нас были декоративное вышивание и музыкальная теория. Мария была особенно сильна в математике, естественных науках и музыкальной теории, хотя и остальные предметы ей давались без особых усилий. За 6 недель мы кончили курс 1-го класса школы. Я была поражена таким энтузиазмом и трудолюбием. Я была просто вынуждена заходить в ее комнату и отрывать ее от занятий, говоря: «На сегодня довольно, Мария, давай поиграем в трик-трак». Она обычно поднимала свое маленькое возбужденное личико с горящими глазами и, указывая на какую-нибудь алгебраическую задачку или замысловатый геометрический рисунок, отвечала: «О, это так интересно, фрейлин Мария!» И все время, пока она была счастлива, Я думала, что просто не сделаю ничего, что могло добавить «новое нельзя» ее изболевшемуся сердцу. Мария определенно была необыкновенным ребенком. Она держала обычно свои желания при себе, но однажды все же призналась. «Я не очень сильно огорчена тем, что не могу бегать вместе с остальными, но что меня действительно огорчает, так это то, что я вынуждена отказаться от уроков игры на фортепиано». Я вспомнила, что недавно обнаружила в музыкальной комнате два коричнево-красных скрипичных футляра. «Ах, какая прелесть! Кто же здесь играет на скрипке?» — воскликнула я, обращаясь к баронессе. «Сейчас никто». Теперь, помня о словах Марии, я пошла к баронессе и спросила. «Можно я отнесу одну скрипку к Марии? Пусть она лежит у нее. А девочка каждый день понемножку упражнялась бы в игре на ней». Баронесса не отказала. Мне даже было разрешено подыскать учителя, который приходил бы дважды в неделю и учил бы Марию игре на скрипке. Девочка сияла от счастья, а ее маленькие хрупкие пальчики оказались очень ловкими в игре. Иоганна была не похожа на свою сестру. Мне никогда не приходилось отрывать ее от занятий. Нет, совсем наоборот. Маленькая леди обладала неплохими способностями для учебы, но слишком любила всяческие удобства. Отсидев за партой первые полчаса, она обычно пыталась вскарабкаться мне на колени, потому что так лучше слышно. Вообще она отличалась невероятной выдумкой, когда речь шла о том, чтобы как-то отвлечься от занятий, а заодно отвлечь и меня. Эта пухленькая малышка с бледным лицом, розовыми щеками и черными, как смоль, волосами была настолько миловидна, что прохожие на улицах оборачивались и смотрели ей вслед. У нее были большие выразительные темные глаза, а когда она улыбалась, на ее щеках появлялись ямочки. Иоганна улыбалась всегда. Крошка Мартина, однако, разительно отличалась от обеих моих учениц. У нее, казалось, не было никаких определенных привязанностей. Она не хотела, чтобы ее целовали или обнимали. Когда я пыталась посадить ее к себе на колени, она упрямилась. Она редко улыбалась. Я удивлялась этой сердитой маленькой девочке с мальчишечьим характером, хотя учиться ей очень нравилось. Она могла часами стоять рядом с Иоганной, спрятав руки за спину и внимательно наблюдая своими большими темными глазами за всем, что я говорила или делала. Однако, если я оборачивалась к ней и пыталась задать вопрос, она сразу ныряла под стол и тихо, как мышка, сидела там до конца урока. В то же время она совсем не была такой робкой и застенчивой, какой казалась сначала. Если ей чего-то хотелось, она всегда об этом говорила. Она казалась мне невозмутимым и прозаичным, лишенным фантазии человечком. Пока я не увидела, как она нежно и заботливо обнимает плюшевого медвежонка Тодди, с которым была неразлучна. Я достаточно ясно знала, что детское доверие подобно укрепленному замку, которому нужно найти верный ключ. Бесполезно пытаться взломать двери и ворваться внутрь силой. И если я еще не получила права на то, чтобы войти внутрь, я должна терпеливо ждать снаружи. Школа в городе начинала работать в 8 часов и заканчивала в 12. Разумеется, кафетериев там не было, и обедать дети ходили домой. 4 раза в неделю их ждали домой часам к 2, потому что по этим дням было больше уроков, 4 или 5. В среду и субботу после полудня они были свободны. Наша вилла была окружена огромным, очень красиво спланированным садом. Вплотную к дому подходили ряды георгинов, хризантем, астр и многих других цветов и кустарников, которых я никогда раньше не видела. Посыпанные гравием дорожки, разделявшие отменно содержавшиеся газоны, вели к обширным лугам, на которых росли маленькие группы исключительно красивых больших деревьев, вязов, кленов и сосен. Эти обширные владения с одной стороны были окружены лесным массивом, на другой, спрятавшись за широкой завесой «Арбор Вите», были гараж, коровник и теплица, где выращивались овощи, от которых дорожка, окруженная зарослями смородины и крыжовника, вела в большой фруктовый сад. Баронесса Матильда и все дети показали мне эти прекрасные владения в первый же день, когда вернулись из школы после полудня. Когда мы проходили мимо большой клумбы высоких желтых цветов, Руперт с гордостью сказал: «Это настоящая американская золотая рута. Папа говорит, они очень дорогие, поэтому мы не рвем их. Пеппи, наш садовник, очень заботится о них. Он придумал для них специальную смесь удобрений». Я искренне залюбовалась этими прекрасными американскими гостями, чьи золотые лепестки привлекали внимание пчел всей округи. Когда мы вернулись домой с нашей экскурсии, Вернер подошел ко мне и, взяв за руку, сказал: «Теперь я покажу вам своих любимцев». Мы перешли к северной стороне дома. Здесь росло несколько вечно зеленых деревьев. Иглы у всех были более мягкими и гладкими, чем у ели, сосен или пихт. Их ветви грациозно качались на ветру. Папа говорит, что они тоже из-за границы. «Это канадская тсуга», — гордо объявил мальчик. «Они очень редки, но я хочу, чтобы у вас был маленький кусочек». И он подарил мне крохотную веточку с дюйм длиной. Я была настолько ошеломлена всем увиденным, что смогла только воскликнуть: «О, какой это рай для детей!» Агата, шедшая впереди меня, обернулась и удивленно спросила: «Почему?» «Да только подумай», — ответила я, — «сколько изумительных вещей можно делать в этом саду, в какие игры здесь можно играть». «О, это вы так думаете», — перебила Агата, и ее молодой голос зазвучал очень осведомленно. «Ну, понимаете, если, к примеру, вы хотите поиграть в мяч, он обязательно укатится с дороги на газон. А когда вы попытаетесь достать его с влажной травы, то обязательно промочите ноги и простудитесь. А если вы попытаетесь поиграть среди деревьев, здесь много подроста. Волосы будут цепляться за него, одежда изорвется, и вас будут ругать. Так что играть в саду просто невозможно. Мы обычно просто гуляем». Изумленная, я остановилась перед домом, собираясь сказать, что придерживаюсь другого мнения на этот счет. Но баронесса Матильда торопливо вмешалась. Агата совершенно права. И мягко подтолкнула меня к двери. К сожалению, в последующие несколько недель я узнала, что это правда. Действительно, нельзя было играть в этом замечательном саду, если заботиться о своих каждодневных матросских костюмах и прелестной обуви, и выходных шелковых платьях, и белых гольфах. Ведь нельзя же ожидать от белой матросской куртки, что она сохранит свой внешний вид неизменным, если вы будете лазить в ней по деревьям. Но почему нужно носить белую матросскую куртку, если собираешься лазить по деревьям, подумала я. Теперь я знала, что делать. В крайнем возбуждении я ворвалась в комнату баронессы, даже не дождавшись ответа на стук в дверь, чтобы выплеснуть на нее свою новейшую идею. «Простите, баронесса, не можем ли мы купить простую одежду для игры и сандалии всем девочкам? Тогда им не придется с такой тщательностью следить за состоянием своих платьев, и они смогут в волю играть, а перед ужином они снова наденут матросские костюмы. И нельзя ли также нам иметь волейбольный мяч и сетку для девочек, и все для игры в лапту для мальчиков?» Я уже оглядела весь дом в поисках всех этих предметов, о которых помнила со времен своей учебы в школе, но все напрасно. Впрочем, баронесса Матильда, вероятно, посещала другую школу, поскольку ее лицо не выразило восторга от моих слов. «Все это действительно интересно, фрейлин Мария, но, видите ли, я не могу осмелиться заказать эти вещи. Одежда для игры, вы сказали, не поговорив предварительно с отцом детей. Вы знаете, барон хочет всегда видеть детей одетыми чисто и опрятно. А эти игры, о которых вы говорите, я никогда не слышала таких названий. Когда я была маленькой девочкой, мы забавлялись игрой в крокет. В эту игру дети могут играть на большой лужайке в сухую погоду. А если не хотят, можно гулять в саду. Такие прогулки очень полезны для здоровья. Уложив детей спать и пожелав им спокойной ночи, я отправилась в свою комнату. Там я долго сидела на кровати, не зажигая свет, и размышляла о капитане. Что за странный человек? У него есть огромный благоустроенный дом, прекрасный сад, много детей, денег. Неужели он не может найти способ позволить своим детям, которых он так любит, пользоваться всем этим, вместо того, чтобы держать их в тисках этих глупых одежд, которые лишают их всех удовольствий? Сильное сострадание, которое я испытывала к капитану после того, как узнала о его жизни, отчасти поблекло, и я даже изменила окончание своей вечерней молитвы. И пусть дети будут счастливы. Был ноябрь. С деревьев облетели последние золотые листья. Погода испортилась. Наступил период долгих дождей, положивших конец нашим прогулкам. Был пасмурный субботний полдень. Все уже закончили свои домашние дела. Старшие дети пришли к нам в большую детскую, по которой мы теперь бесцельно слонялись, размышляя, чем бы заняться. Взгляд Вернера упал на гитару, висевшую на стене над моей кроватью. «Вы умеете на ней играть, фрейлейн?» — спросил он. «Да», — подошла я к инструменту. «Давайте споем что-нибудь». После нескольких аккордов я запела известную народную песню. Дети слушали очень внимательно, но молчали. Я остановилась. «Почему вы не подпеваете?» «Мы не знаем эту песню». «Тогда споем другую». Но они не знали ни другую, ни третью, ни четвертую. «Так какие же песни вы знаете?» — спросила я. «Тихая ночь», — заявила маленькая Иоганна. Остальные захихикали. «Но я уже начала. Тихая ночь, священная ночь. Немного застенчиво, немного слабовато мы вместе пропели первый куплет». «Давайте начнем сначала», — сказала я. «Вы будете петь первым голосом, а я вторым». Так мы и сделали. «А теперь кто отважится петь вторым голосом, если я буду петь третьим?» Мария и Вернер захотели попробовать. Я была просто изумлена, как у них здорово получилось. Никто больше не стеснялся. В полный голос мы пропели все три куплета «Тихой ночи», и звучало это просто изумительно. Тогда я отложила в сторону гитару и сказала: «А теперь подумайте хорошенько, какие еще песни вы знаете?» Через некоторое время мы составили список: несколько военно-морских песен, часть из них на итальянском, которые они слышали от отца, одна охотничья песня, две веселых песенки на нашем местном диалекте, два или три церковных гимна, первые куплеты «Липового дерева», «Дикой розочки», «Лорелеи», две рождественские песенки и государственный гимн. Это действительно была скудная коллекция. Они не знали ни одной из наших замечательных старинных народных песен. Я спросила: «А это вы знаете?» и запела одну старинную балладу. Они закричали: «Нет, но, пожалуйста, спойте ее до конца». Я принялась одну за другой петь все свои любимые песни. Дети устроились вокруг меня. Старшие даже уселись на пол, чтобы посмотреть, как я играю на гитаре. Вдруг дверь неожиданно распахнулась. «Вы не слышали звонка к обеду? О, дети, какой ужас сидеть на полу! Что скажет ваш отец?» На следующий день, в воскресенье, опять шел дождь. У нас с баронессой была договоренность, что по воскресеньям мы с ней отсутствуем по очереди. В это воскресенье была моя очередь оставаться. Баронесса поехала навестить своих друзей. Дети с увлечением разучивали новые песни. Они оказались очень музыкальными. Мне не составило труда разучить с ними несколько моих старых песен. После ужина мальчики попросили: «Давайте разожжем огонь в камине в библиотеке. Это так уютно». Это опять было что-то новое для меня. С интересом наблюдала я, как мальчики зажигают дрова, принесенные Гансом. Скоро мы все сидели на толстом мягком ковре и глядели на пламя. Я с гитарой обосновалась в центре, и мы вместе пропели весь наш репертуар: 8 старых песен и 6 новых. «Девочки, девочки, леди так себя не ведут. Вряд ли вашему отцу понравится, что вы сидите на полу. Возьмите скамейки». Это вернулась баронесса. И опять это было сдерживающая рука отца. Бац! Лопнула струна ми. «На сегодня все», — сказала я. «Струна лопнула».